нас что-то ждет. Рай у каждого внутри из нас. Ад снаружи пугает ваши души. Байк, мой огненный фор удаст для вас. Ты их не слушай, не слушай. Пьем в кабаке, стоп, карман, байкер пьян. Запах женщины и кожи, пыль дорог, как дурман. С каждой мили я моложе. Рай у каждого внутри из нас. Ад снаружи пугает ваши души. Байк мой огненный фору даст для вас. Ты их не слушай, не слушай.